Драку не заказывали. Мы по собственному почину влезли в это увеселительное мероприятие. Морщинистый отрок не успел пригвоздить Турченко пяткой. Получил по коленке и согнулся, выводя арию гостя. Мы вскочили. Лопат у нас не было, лежали в стороне. А толпа уже летела, размахивая своим инструментарием. Первый замахнулся от плеча. Борька присел, черенок просвистел над макушкой. Нанес правой ногой удар в пах. Орущих стало двое. Бегущий следом споткнулся. На Сташевича летел непуганный забияка, нервный тип с воспаленными глазами. Рубанул сверху вниз. Для такого специалиста, как Сташевич, детский сад с барабаном. Отвел удар, сбоку в челюсть, перехватил лопату, вывернул. Забияка, скуля, зарылся в землю. Не слишком сведущий в вопросах мордобития, но от природы гибкий. Турченко швырнул лопату в приземистого коротышку. Тот отшатнулся. Бросок через плечо с натягом рукава, и только ноги засверкали. Боже, как я это запомнила! Меня атаковала долговязая упырица в развивающемся балахоне, чуть не повалила. «Доживем ли?» – засомневалась я. «Долетим ли до рассвета?» Но успела отставить ногу. Мы схватились, как две ревнивицы. Я – немытая шатенка, и она – выгоревшая блондинка. Терпеть не могу блондинок. Она вцепилась мне в горло. Еще один учитель с упражнением на моторику. Захрюкала в глаза. Я не стала отдирать ее руки, не успела бы, дыхание перехватывало. Я схватила ее указательные пальцы и с хрустом вывернула. Воплей было, словно я ей вагину оторвала. Она попятилась. Тут я и провела цепляющий удар костяшками кулака по носу. Кирилл однажды в поезде показал. «Применяй на здоровье, Дарья, если пьяные полезут». Боль ослепительная. Не удивлюсь, если с девицы после этого слетела вся религиозная дурь. Она визжала и металась по оврагу, точно слепая. Я побежала помогать невзгоде, но та уже сама справилась. Соперница ей попалась симпатичная и такой жестокости не заслуживающая. Зверея на глазах, Любаша таскала ее за волосы, а большим и указательным пальцами правой руки вырывало дыхательное горло. Откуда в нас отыскалось столько злобы? Меня трясло. Энергия клокотала, рвалась наружу. Атаку отбили. Работающие с нами наркоманы, бродячие командированные и так далее, участия в веселье не принимали. Лежали на откосе и индифферентно наблюдали за событиями. Охранники тоже не вмешивались, очевидно, делали ставки. Но с далеких грядок уже неслись бесконвойные. Жутко много, с дюжину. Кто в рубище, кто в рабочих комбинезонах. Одни молчали, другие ревели. Мы похватали лопаты. «Мужики, шаг вперед!» – гаркнул Сташевич. «Бабы назад, хватит с вас!» Толпа уже летела с откоса. Слабая, безжильная, недокормленная, не умеющая драться, но многочисленная, не совладать мужикам. Замелькали лопаты, пролилась первая кровь, вторая. Кто-то упал в траву, схватившись за голову. Кто-то орал на бесконечной матюгальной ноте. Сташевич пропустил удар. Свалился Турченко, споткнувшись о корягу. Жлоб с волосатой грудью толкнул меня огрубевшей пятерней. Я упала и получила по бедру, благо не по той болезненной мышце, о которой знают все. Опять пинок. Скрипя зубами от бессилия, я свернулась улиткой, закрыла голову. Толпа издала торжествующий рев. «А ну, хватит!» – заорала охрана. Неплохая мысль, но сектанты увлеклись. Серия ударов обрушилась на мою спину. Не сказать, что смертельно, пинали босыми ногами, но чувствительно. Охрана принялась палить в воздух. Опять никакого эффекта. Увлеченная толпа избивала пленников. Работали рефлексы. Пришлось действовать кардинально. Делать из заключенных отбивные приказа не было. Охрана заработала прикладами. Толпа схлынула, теряя зубы. «Досталось и нам», — вскрикнул Турченко, получив по мягкому месту. «Прошелся по маме Сташевич, без вычурностей, конкретно. Я не получила дополнительных увечий, но страху натерпелась, по горло». «Встать!» — горланила охрана. «Перекур окончен! Работать!» Дальнейшая наша трудовая деятельность выглядела, конечно, смешно. Битая публика толкалась поодаль, не решаясь подойти. Автоматы вертухаев из положения за спиной перекочевали в положение от пуза. Мы ползали по склону оврага и за неимением сил выдирать кусты щипали травку. Вертухаи откровенно потешались. Часам к трем нас под усиленным конвоем этапировали в камеру. Еще одна унизительная процедура. В гробовой тишине подвала мы подсчитали потери. Драться сектанты не умели, и серьезных травм не оказалось. Сташевичу рассекли лоб, но рана уже подсохла, затянулась корочкой. У меня болела шея. Дышалось при этом неплохо, но как-то со свистом. И подозрительно постреливало в спине. Борька отделался синяками, они ему очень шли. Турченко оттоптали ягодичную мышцу, а у невзгоды алела двойная царапина на щеке плюс такая же на шее. «До свадьбы не заживет, определенно», – заявил Борька, разглядывая с безопасного расстояния следы ногтей. «Будешь знать, Аэлита, как приставать к мужчинам». И немедленно был послан по адресу. При этом Любаша обошлась без слов, но скорчила такую выразительную мину, что Борька даже оскорбился. «Ее поцарапала женщина», – прошептала я, падая на сырую мешковину. «А мне до форточки», – буркнул Борька, падая рядом. Сташевича трясло. То ли истерика, то ли смешинка в рот попала. Не знаю, как их, но меня уработали до полной потери чувства юмора. Думать о том, что после обеда страдания вступят в роковую фазу, не хотелось совершенно. Но после приема пищи из одуванчиков никто за нами не явился. Текли часы, но засов молчал. Мы тихо радовались. После долгого размышления пришли к выводу, что послабление связано с днем общины. На вечер намечались празднования, а значит, будут подготовительные мероприятия, без участия заключенных. Сельхозработы откладывались, а с учетом вертолета, якобы летящего за нами, и вовсе отменялись. Потихоньку камера приходила в движение. «Думай, голова, думай!» – метался по стесненным обстоятельствам Борька. «Сколько времени у нас в запасе? Какой вертолет? Кто в нем? Плохие парни? Очень плохие. Как вырваться из поселка?» Параллельно Борьке метался Турченко, кусал губы и что-то шептал. Сташевич грыз пуговицу, невзгода пребывала в тоске. Ближе к вечеру из потолочного оконца полились ритуальные песнопения. У храма что-то происходило. Распевы чередовались криками, боем в барабаны, истерическими воплями, похожими на камлание. Хлопали хлопушки, трещали трещотки. Иногда наступала тишина, а за ней опять начинались хоровые пения, переходящие в вытье и улюлюканье. «Думай, голова, думай!» – метался Борька. Часам к десяти веселье достигло апогея. Выплеснулось из круговой площадки и пошло гулять по поселку. Ревели совсем рядом, из оконца сыпалась земля. Я кожей ощущала флюиды безумия, летающие по тайге. В нестройном оре различались отдельные выкрики. «Слава учителю! Шестая раса! Шестая раса!» Но общий фон был абсолютно непереводим. Голова шла кругом. Часам к одиннадцати все опять собрались перед храмом. Началась неистовая молитва под вокальную партию, исполняемую высокими женскими голосами. По старому регламенту причитания переходили в нестройные песни, вокализы. В рев с боем в там-тамы и так по нарастающей до полной потери контроля. Потом раздался рев падающего с неба вертолета. Понятно, что не вдруг. Но мы оцепенели. Даже Борька, хотя надо отдать ему должное, быстро опомнился. Глаза его заблестели. Он принял здоровое решение. «Дашок, где твоя леска? Живо сюда! Сташевич, лезвие! Так, все переоделись?» «Мы давно переоделись. В свое, родное, приятно пахнущее. Почему он этого не заметил?» 2 минуты долой. Вертолет продолжал реветь, заглушая толпу. То ли над землей завис, то ли стоял с работающим двигателем. «Эй, охрана!» – забарабанил в дверь Борька. «Вы посмотрите, что наделали! Бабу укатали насмерть! А ну, отверзай скрипы!» Мы с Невзгодой отошли подальше, улеглись на тряпки. Турченко вытянулся за дверью на случай непредвиденных обстоятельств. Борька колотил, сбивая кулаки, пока не загремел засов. Он отошел на шаг и оглянулся. Сташевич кивнул. Охранник, толсторожий жлобина в рубахе до колен и за вмятиной на скуле, возник в освещенном коридоре, настороженно выставив автомат. За ним мерцал еще один. «Чего надо?» «Зайди, полюбуйся, баба умирает», — обиженно пожаловался Липкин. «А ведь она главная свидетельница по делу. Вы что, ребята, в натуре не соображаете?» Толсторожий не был лохом. Он сделал знак напарнику. «Следи!» — мотнул стволом. «Отойди!» — Борька попятился. И со всеми мерами предосторожности шагнул в полумрак. Леска была натянута между концами арматуры. Хотели на уровне глаз. Оба жлоба примерно равновелики, но не рассчитали. Охранник ткнулся в леску носом. Впрочем, цели достигли. От неожиданности он на миг потерял ориентацию. Борька орудовал, как факир. Мгновенно оказавшись в нужной точке, махнул рукой. Лезвие между пальцами – это целая фишка убить подобным образом. Тонкая сталь рассекла горло. Цербер выпучил глаза. Автомат повис на ремне. Задний ничего не понял. Первый сделал шаг, схватился за горло, мотнулся влево, захрипел. На него уже не смотрели. Отработан. За убравшимся объявился второй, в проеме. Глупо открывал рот. Сташевич метнул от плеча. Сколодешок воткнулся в грудь чуть ниже шеи. И этот упал не сразу. Стоял, будто мысль пришла. Но упал. Попробовал бы не упасть. Турченко уже отобрал у первого автомат, метнулся в коридор, стал сдирать ремень с подсумком со второго. «Уходим. Чисто». Сташевич выдернул из дрожащего тела нож, вытер рубашку. «Ну что, лесные братья и сестры?» Борька поймал брошенный ему калашников, отвел предохранитель, дернул затвор. «Бежим быстро, говорим мало. Мертвых и раненых не подбираем». «С Богом!» Работали быстро. Женская часть нашего собрания еле поспевала за мужской. Коридор, лестница. Наверху, в полумгле, в узком бетонном проходе, заминка. Загремели выстрелы. Мы с Невзгодой рухнули плашмя. Но сухая команда «Вперед!» опять нас подбросила. Я перепрыгнула через лежащее навзничь тело. Невзгода нагнулась, подобрала оружие. У дверей новая заминка. Рассосредоточившись по стенам, мы сидели у входа и не решались выйти. Творилось что-то неладное. В поселке сектантов шел бой. Кричали люди, лаяли калашниковы, им отвечали то ли кедры, то ли кипарисы. Рвались гранаты. Невероятно, но команда прибывшего вертолета сходу вступила в бой с продвинутыми отрядами секты. «Е-мое!» – сдержанно удивился Сташевич. «Не тех ждали. Вот так номер, коллеги!» «А нам едино!» – отрезал Борька. «И те сволочи, и другие. Текать надо, а то прорвутся по нашу душу». «Бежим?» – предложил Турченко, подбираясь к косяку. «Стоп!» – притормозил его Сташевич. «По моим наблюдениям, тюрьму охраняли четверо. Не хочу вас нервировать, но один на улице». Мы к сюрпризам давно привыкшие. Если там охранник, ему не позавидовать. В поселке бой, в каталажке тоже стрельба. В какую сторону бежать? Чокнуться можно. В открытую дверь просматривались елочки, а за ними глухая стена сарая с сельхозинвентарем. Боковой обзор заслоняли кирпичные подпорки под козырьком. Сташевич стянул с себя куртку, оставшись в футболке с длинными рукавами. «Дайте автомат». Поколебавшись, Турченко отдал ему АКМ. Нацепив тряпье на ствол, Сташевич осторожно высунул его из-за косяка. Самую малость, лишь бы шевельнулось. Свинцовый ливень обрушился на подпорку. Несколько пуль прошили камуфляж, превратив его в реющий парус. «Вот ты где, родимый!» – злорадно хмыкнул Сташевич, втягивая липу. «Держи!» – бросил мне куртку. «Головой отвечаешь!» Рисковал Сташевич не только здоровьем, но не сидеть же до утра. Красивый бросок с переворотом, и он уже за кустарником, обрамлявшим дорогу к храму. Хлесткая очередь из кустов – финишная ленточка для бестолковых. Справа от двери с болью застонали. «Вперед и направо!» – скомандовал Борька. До коптильни шагов 30. Дружным гуртом мы перебежали пространство, влетели за железные стеллажи с разделочными тумбами. Сташевич ввалился последним. Тяжело сопя, набросился на меня с претензиями. «Куртка где? Потеряла?» «Надела», – пискнула я. «Молоток», – похвалил он, – «так и сохраняй». От коптильни фрагментарно просматривался храм с прилегающими бараками. Вертолет в обзор не попадал, но он там точно был. Рев мотора заглушал крики разбегающихся людей. Как тараканы, они растекались от центра поселения. Группа особей в разноцветных гражданских одеждах, ну точно праздник на дворе, пронеслась недалеко от нас, словно перепуганные зайцы, свернула в поля. Стрелявших стало меньше, но накал пальбы не стихал. Сцепились противники грозно и не на жизнь. Из нарядного храма вырывались языки пламени. Полыхал балкон и апартаменты учителя. «Жалко», – промелькнуло в голове, – «телевизор, диванчики». Били зажигательными, с гуманной и благой целью – спалить дочисто вместе с содержимым. Незачем народу мозги пудрить. Но огневая точка на макушке храма продолжала огрызаться. Пулеметчик, явный смертник, сквозь огонь уже не пробиться, строчил осатанело длинными очередями. Башенка светилась, как маяк. «Из бельгийского мини-ми хреначит», – восхищенно поведал Сташевич. «Классная штука, с заменяемым стволом. Разброс пуль вообще никакой. И лента на 200 патронов. Вот бы нам такую». Вдруг разом все стихло. Вертолет заглох. Отстрелялись. Только бег зайцев по полям с галдежом и стенаниями будоражил округу. Да свиньи расхрюкались в своих свинарнях. «Хана десанту! Вечная ему память!» Сделанным прискорбием изрек Борька. «А мы-то чего? Побежали, господа?» «Глянь-ка!» Схватился за автомат Сташевич, тыча пальцем куда-то в серую ночь. Из мути за приземистыми строениями вылупились двое. Пригибаясь, бежали через пустырь. В облегающей одежде, в шапочках-акатошах, за плечами горбушки. То ли рюкзаки, то ли ранцы. А у храма опять заработал пулемет. Не по этим двоим. Светляки летели куда-то вниз, добивая недобитых ранее. Последнее слово отрезанного от суши пулеметчика. Апартаменты второго этажа полыхали вовсю. Языки пламени лизали крышу, подбирались к башенке. «Эй, мужики, сюда!» – привстал Турченко, отгибая лохмотья свиной строганины. «Ты чего?» – схватила его за руку невзгода. Двое шарахнулись, как от Годзиллы. Вскинули по инерции автоматы, я как раз припала к земле. Прошлись огнем по верху коптильни, нашпиговав свинцом обветренную свинину. Борька прыгнул под жестянку. Вскочил Сташевич, ударил длинной очередью, воспользовавшись паузой. Я неистово молилась. «Горим! Тонем, убивают. Когда меня оторвали от земли, чуть не вытряхнув из куртки. «Зачем ты их?» – вопил Борька. «Ты дурак, да?» – орал в ответ Сташевич. «Они стреляли в нас». Турченко с невзгодой в диспуте не участвовали. Не сговариваясь, они махнули через коптильню и, подбежав к телам, стали стаскивать амуницию. «Эй, у них кипарисы и гранаты, мужики!» «Линяем!» – ревел Борька. «Да подожди ты!» – отмахивался Турченко. «У нас ни огня, ни деты. Как через тайгу пойдем?» «Лови!» – швырнула мне невзгода автомат. Я поймала, как вратарь закрученный мяч. «Еще лови!» – бросила под сумок с ремнем. «Уходим!» – помогла Турченко взвалить на спину рюкзак. В это время кто-то замкнул на мне ремень с подсумком. От храма прилетел исполненный страданий вопль. Мы замерли, завороженные. Последний мученик за веру не преминул воспользоваться бледным шансом. Но шанс оказался иллюзией. Прекратив стрельбу, он спрыгнул с верхотуры на горящую крышу купола. Кувыркаясь, объятый пламенем, слетел по скату и, жутко воя, ушел в свободный полет. Замерло все. Стрельба, крики. Только свиньи тупо орали в своих загонах, да факел пожара жадно тянулся к Богу. Мы побежали на юг, к реке, по жидким кустикам картошки и кабачковым грядкам.